строго в соответствии с планом дядюшки Артура. Чертеж был не его личный, хотя он этого никогда не сообщал тем немногим людям, которые знали о существовании яхты. Поводом для постройки явилось японское рыболовное судно, курсировавшее под индонезийским флагом и задержанное у Малайского побережья. Одна машина не работала, хотя на судне оказалось две машины. Оно было не способно к маневрированию. Довольно странный факт, который побудил разбуженного инженер-лейтенанта осмотреть корабль более внимательно. Не говоря о том, что он рассказал об этом дядюшке Артуру, конечным результатом его исследований оказалось то обстоятельство, что команда судна и по сей день томится в Сингапуре в лагере для военнопленных. Карьера Файркреста была переменчивой и бесславной. Одно время он безрезультатно бороздил волны Балтийского моря, пока не надоел властям Таллина и Ленинграда. Они объявили Файркрест персона нон грата и услали судно обратно в Англию. Дядюшка Артур был взбешен, потому что ему пришлось спорить по поводу значительных издержек с одним из несговорчивых государственных секретарей. Потом водная полиция пыталась с помощью этого судна ловить контрабандистов, но вскоре вернула яхту без всякой благодарности, так никого и не поймав. И лишь сейчас, впервые, она могла себя оправдать. И при другом раскладе дядюшка Артур был бы только рад такой перспективе. Но когда я расскажу ему то, что должен рассказать, боюсь, он отложит радость и возьмется за палку. Отличие Файркреста заключалось в том, что он, закамуфлированный под две машины, на самом деле имел только одну, но зато какую. Снабженную специальным подводным выхлопом. Достаточно было высвободить бензопровод и отвинтить четыре гайки, и можно было поднять цилиндр штирбортной машины со всеми соединительными проводами и инъекторами. С помощью телескопической радиомачты длиной более 20 ярдов, которая находилась внутри передней алюминиевой, великолепный передатчик, расположенный в машине, мог послать сигналы хоть на Луну. Как Томас правильно подметил, у нас было много резервной энергии. Но я не собирался посылать сигналы на Луну, а только в Найтсбридж, дядюшке Артуру, в его комбинированную квартиру-контору. Пустующее место передатчика было заполнено коллекцией самых разнообразных вещей, на которые заместитель начальника Скотланд-Ярда посмотрел бы с весьма озабоченным видом. Среди всего прочего здесь лежали маленькие пакетики со взрывчаткой, которые имели химические запальники и механизм, действовавший от 5 секунд до 5 минут. Это устройство было усовершенствовано всасывающими клапанами. Далее там находился роскошный набор инструментов для проникновения в запертые помещения, связки отмычек, различные очень сложные микрофоны, включая и такой, которым можно стрелять как пулей из специального пистолета. Были и различные стеклянные трубочки с безобидно выглядевшими таблетками, способные лишить человека сознания на несколько часов, если подмешать их в питье. Также 4 пистолета и ящичек патронов. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль использовать все, что тут имелось, то данный индивид развлекался бы довольно долго. 2 люгера и 2 лилипута калибром 4,5 мм, самые маленькие из профессиональных автоматических пистолетов. Лилипут имел большое преимущество. Его можно было спрятать где угодно, хоть в левом рукаве, закрепив с помощью зажима. Это удобно. Ханслет выбрал люгер, проверил магазин и вышел. И не потому, что услышал шаги на палубе, просто не хотел присутствовать во время разговора с дядюшкой Артуром. Я не мог его за это порицать, честно говоря, мне тоже не хотелось присутствовать. Я натянул оба изолированных резиновых провода и прикрепил к концам батарей тяжелые крокодилы с пилообразными зубьями. Потом взял наушники, включил передатчик, повернул рычаг, посылавший позывной сигнал, и стал ждать. Не надо было ничего переключать, так как передатчик был настроен на постоянную частоту УХВ, использование которой могло лишить лицензии любого радиолюбителя. Заговорил красный предупредительный свет, сработало.